Глава 32. 20 лет назад. Начало декабря 2001 года. Как и каждую среду, Клара и Валериана приходят в велосипедный гараж. Этьена за стойкой нет, должно быть, он занят починкой в примыкающем к гаражу ангаре. Клара подходит к проему между двумя помещениями. «Этьен?» Слышится звон упавшего на цементный пол гаечного ключа, и кудрявая грива механика выглядывает из-за центрального верстака, заваленного инструментами, банками с машинным маслом и старым тряпьем. «Слушай, Клара, только не говори мне, что вы будете кататься на велосипедах в такую погоду. Льет, как из ведра». «Да ну, у нас ведь есть дождевики». Мужчина встает и вытирает испачканные смазкой руки, а еще более грязную тряпку. Он качает головой, словно ошеломленный этим безрассудством молодежи, которая вытворяет черти что при любой возможности. «Вы просто погибнете, да и все», — бросает он, пожимая плечами. «Куда вы собрались в такую адскую погоду?» «Поедем смотреть на океан». «Будь осторожна, Клара. Скалы вдоль побережья опасны, и там часто случаются обвалы», — передразнивает она его интонацию. «Ты говоришь нам это каждый раз». «И я знаю, что говорю, можешь не сомневаться. Через 20 лет береговой тропы уже не будет», — сердито отвечает Баск. «Возможно, но через 20 лет здесь не будет меня». Мужчина неодобрительно хмурится, но идет к стойке вместе с Кларой. Вообще-то он здесь не для того, чтобы следить за молодежью. Это прежде всего забота учителей и школьных надзирателей. Он снимает два запорных устройства с доски, висящей позади стойки, и вручает их подругам. «Велосипеды номер 12 и 18, девушки. Распишитесь в реестре». Подростки подписывают бланк и торопливо идут вдоль ряда пронумерованных велосипедов, выставленных у стены, чтобы забрать свои. Затем, укрывшись своими большими накидками, они с восторженным визгом исчезают под дождем. Этьен, бурча что-то себе под нос, возвращается в гараж. Отъехав от парковки, Клара задает темп. Переход на повышенную передачу и энергичная работа педалями. Девушки едут позади большого главного корпуса. Уже в конце асфальтированной дороги виднеется горная тропа, которая нависает карнизом и повторяет береговую линию, уходящую в океан. И вот появляется утес, серый, распухший, бугристый отходящих ходуном волн, которые разбиваются о него, вскипая огромными фонтанами пены. Зрелище величественное, и Клара впитывает в себя фантастическую энергию, исходящую от хаотичных волн. Все ее чувства разбужены. Она испускает радостный крик и сворачивает на горную дорогу. Валериана следует за ней с застывшей на губах широкой улыбкой. Как всегда, рядом с подругой она чувствует себя невероятно живой. На последнем километре, который они преодолевают по большой дуге, их накрывает каскад водяных брызг. С лиц капает вода, а кроссовки и штанины промокли насквозь. Когда они, наконец, проезжают мимо большой фермы Амистуа и продолжают путь к лесочку, в котором находится скрытый от посторонних глаз их амбар. «Ребята еще не приехали», — констатирует Валериана, пряча велосипед в кустах. «Что ты делаешь?» «Я помечаю нашу территорию». Клара достала из рюкзака компас и сдирает кусок коры с молодой березы. Она пишет на обнаженном участке ствола три заглавные буквы, соответствующие названию, которое она дала их группе. Затем подмигивает подруге. «Вот, теперь можно идти». Девочки пробираются между кустами, проходят мимо каменного корыта поилки и оказываются перед старым амбаром. Зайдя внутрь, они садятся на охапку прошлогоднего сена и разуваются, чтобы высушить носки и кроссовки. Затем ложатся рядом и смотрят друг на друга. Уютная тишина окутывает их, но Клара не умеет долго молчать. «Почему ты никогда ничего мне не рассказываешь о своих предках, Лири?» «Потому что они мне до лампочки», — отвечает девочка безо всякого колебания. «Я правда не чувствую привязанности к ним. Как будто нас разделяет непробиваемая стена». «Ты серьезно? «Но это ведь странно». «Не знаю. Понятия не имею». «Думаешь, это странно?» — улыбается Валериана. «Ну, у меня-то все наоборот. Хоть я частенько ругаюсь с отцом, мы очень-очень близки. Поэтому мне кажется странным не любить своих родителей». «Может, мне тогда надо сходить к психологу?» Клара закатывает глаза к небу и начинает гладить мокрые волосы подруги. «Нет, просто ты другая, вот и все. Потому что ты не похожа на других девчонок. Ты влетела в мою серую жизнь, как комета, чтобы всю ее перевернуть. И я люблю тебя за это», — вдохновенно говорит Клара. Тут она замолкает и, обдумав свои слова, прыскает со смеху. «У меня никогда не получались стихи». Валериана не смеется. Она знает, что эти несколько слов отпечатались у нее в сердце, как несмываемая переводная картинка. «Я тоже тебя люблю». Но она слишком стыдлива и не может признаться Кларе, что с ней такое впервые. Что раньше она не знала, что значит привязанность. Что раньше она была похожа на корабль без якоря, который жизнь швыряет по волнам. И что сегодня у нее кружится голова и давит страх перед пустотой, которая поглотит ее всю, если Клара когда-нибудь перестанет быть ее подругой. Скрежет снаружи прерывает их доверительный разговор. «Приехали ребята». Вся группа задерживает дыхание, глядя на кадры, сменяющие друг друга на маленьком экране видеокамеры. Александр стоит на узком бетонном бортике, идущем по краю плоской крыши столовой. 20 сантиметров шириной, вряд ли больше. Если он упадет не в ту сторону, это будет 6-метровый прыжок в пустоту на асфальт. Хотя Клара знает, что все в порядке, Алекс здесь, рядом. От страха у нее болит живот. «Вас никто не видел?» — спрашивает Валериана. «Давид снимал меня в пятницу днем», — отвечает Александр. «Это единственное время на неделе, когда кухни закрыты, потому что не надо готовить еду. Я пришел на урок биологии, хромая. Сказал, что, похоже, потянул мышцу утром на тренировке. Изобразил, что мне очень больно, и Давид предложил проводить меня к медсестре, вроде как помочь при ходьбе». На видео Александр идет медленно, скрестив руки. Время от времени он покачивается и слегка сгибает колени, чтобы поймать равновесие. «А как вы туда поднялись?» «С помощью газового котла в задней части здания. Там есть лестница, которая обеспечивает доступ к крышке для его заполнения. А с крышки котла влезть уже нетрудно». Валериана широко открывает глаза и замирает. На маленьком экране Александр опасно покачивается. Он размахивает руками, и ему удается снова поймать равновесие. «Ты полный псих!» — говорит она ему, нервно смеясь. «И это говорит девушка, которая сама назначила мне испытание. Я не приказывала тебе ходить по такому узкому бортику на высоте 6 метров. Я сказала совершить что-нибудь опасное». «Ну, как видишь, я это сделал», — самодовольно произносит он. Видео заканчивается. Александр доходит до конца бортика, целый и невредимый. В воздухе повисает напряженное молчание. Даже Магит молчит, хотя обычно он не упускает случая высказать свои мысли вслух. Клара пытается напустить на себя равнодушный вид, но страх так скрутил ей желудок, что ее мутит. «Давайте признавайтесь, перетросили небось», — хвастается Алекс из-под тишка, наблюдая за Кларой. «Подумаешь», — насмешливо отзывается она, — «всё равно до Магида тебе, как до Луны. Надо признать, что с точки зрения демонстрации мужественности он хотя бы попытался...» «Клара, заткнись!» — злится Магид. Затем он поворачивается к Алексу и говорит: «Ты мог упасть, Алекс! И тогда прощайте отборочные матчи к чемпионату Франции. Вот молодчина!» «Не волнуйся, он будет готовиться к Паралимпиаде», — насмехается Клара. Магид бросает на нее неодобрительный взгляд, но остальные в группе пропускают это мимо ушей. То ли они делают вид, то ли им вправду уже надоело, трудно понять. «Эй, я принес и другие наши видео. Если хотите, можем глянуть», — предлагает Давид. «Например, пересмотреть на замедленной скорости сексуальные подвиги Магида», — подхватывает Клара. «Серьезно? Тебе понравилось, да? А ведь тебе этого мало. Боишься сказать, что хочешь еще разок на него полюбоваться, да, ласточка моя?» Что-то во взгляде Магида заставляет Клару промолчать. Она просто показывает ему средний палец и взбирается по тюкам сена к окну, из которого видно большое поле фермы Амистуа. Луг пропитался водой, в ложбинах образовались лужи, и вода из канавок стекает в яму. Клара застегивает молнию, чтобы защитить шею от сквозняка. За ее спиной раздается смех. Она узнает видео, в котором Давид помочился в бутылку Дюкло, но она даже не пытается изобразить улыбку. Она думает о том, что через несколько минут появится шляпа, и Магид, возможно, будет водить. И если так, то он назначит ей какое-нибудь мерзкое испытание. От этой мысли по ее телу пробегает дрожь. «Ты сама на это нарывалась», — говорит она себе. «Неправда». На самом деле она была уверена, что Магид откажется, что он признает поражение, и тогда его исключат из группы. Наконец-то. «Сознайся, ты боялась за меня», — шепчет ей голос прямо в ухо. Алекс стоит за ее спиной. Она чувствует его дыхание на затылке, и это пытка. Запах его лосьона — это пытка. Клара чувствует, что низ живота у нее пылает. Она больше не может сопротивляться, не хочет сопротивляться. Но голос Валерианы отрезвляет ее. «Ты поняла, что если влюбишься в него, больше не будет игры в обольщение, а значит, и влечения больше не будет. И тогда конец истории». «Ты же тут рядом с нами, Алекс. Как же тут бояться, что ты упадешь с высоты?» Спокойно отвечает она ему. Александр садится рядом с ней, как ни в чем не бывало, но она почти уверена, что по его лицу пробежала тень. «Послушай, Клара», — шепчет он ей, улыбаясь, — «ты мне нравишься, и я тебе нравлюсь». «Чего?» — усмехается она, слегка переигрывая. «Ты бредишь?» «Давай, скажи мне прямо сейчас, глядя в глаза, что ничего ко мне не чувствуешь». «Так и есть, Алекс. И потом, ты же знаешь, что у меня есть виды на кое-кого другого». «Да ну, опять ты про Шабана». «Да, а что? Если он не ходит по крышам как идиот, то, может, потому что уже вышел из этого возраста?» «Он учитель, Клара, это исключено». «Посмотрим». И не дожидаясь того момента, когда ей будет уже не под силу себя контролировать, она присоединяется к остальным. Через минуту под взрыв всеобщего веселья заканчивается видео с Дюкло. «Эй, Алекс, спускайся! Мы ждем тебя со шляпой!» — возбужденно кричит Магид, угрожающе глядя на Клару. Александр наклоняется и подбирает бумажный шарик, ближе всего лежащий к его ботинку. Он разглаживает его и показывает группе. На нем написано «Алекс». Магид с трудом сдерживает проклятие, а Клара снова может дышать. «Сегодня ты ускользнула, но это неизбежно произойдет рано или поздно», — говорит она себе. «Окей, раз выбор пал на меня, я назначаю испытание Кларе». Проходят секунды, и, лукаво улыбнувшись, он наносит удар. «Клара, ты должна разбить машину Шабана». «Ну что, слабо?»